Глава 8. Рафаэль. Дверь распахнулась без стука. В недоумении я оторвался от бумаг и посмотрел на начальника службы безопасности. Но спросить, какого черта он ворвался, не успел. «Ваша жена пропала!» — сказал он резко. «Только что один из ребят нашел позади дома коляску. Камилы нигде нет». «Что значит пропала?» «Около получаса назад она вышла на прогулку с ребенком. Как вы и приказывали, постоянную охрану сняли. Но по камерам контролировать ее продолжили. Она свернула в слепую зону и больше не появилась. Эдик пошел проверить, в чем дело, и нашел коляску». «Что с Денисом?» – спросил я резко. «С вашим сыном все в порядке. Он был один не больше 10 минут». Виски сжало. Первым в голову пришло, что Камила в очередной раз решила попробовать сбежать. Но я отбросила эту мысль в ту же секунду. Сына она бы не бросила ни при каких обстоятельствах. «Проверьте все камеры!» – рявкнул я. «Быстро! Она не могла исчезнуть!» «Уже делаем. Мои люди прочесывают территорию. Двоих я отправил в дом». Из холла раздался детский плач. Я выскочил из кабинета, увидел Нору, держащую на руках ребенка, и бросился к ней. Денис заходился слезами. Рот его кривился, шапченка съехала на бок, а он сучил руками и ногами, изгибаясь в руках горничной. «Тише, тише!» Она прижала его к груди, покачиваясь. «Тссс!» Беспомощно посмотрела на меня. «Никогда так не плакал! Камила!» «Дай его мне!» Сказал и забрал сына. Он закричал еще громче. «Найдите мою жену!» Гаркнул появившемуся Рустаму. «Где бы она ни была, черт возьми, она не могла исчезнуть бесследно. Если она не попала под камеры, значит, ушла по снегу. Пустите по следу собак! Выполнять!» За следующий час охрана прочесала прилегающую территорию вдоль и поперек. Но Камила как сквозь землю провалилась. Единственное, что нашли натасканные на охрану и поиски псы – перчатку в снегу у дорожки. Сам след обрывался между деревьев. Сколько ни кружили собаки, что-то сбивало их с толку. Словно понимая, что все идет кувырком, сын никак не успокаивался. Затихал на пару минут и опять заходился криком. Башка разрывалась. За 4 прошедших после аварии дня о мотоциклисте выяснить не удалось ничего. И это только сильнее наталкивало на мысль, что дело дрянь. За какие бы нитки я ни тянул, все обрывалось. Врагов я нажил много. Но это был совершенно другой почерк. «Что-нибудь есть?» – спросил у Рустама. Тот всматривался в изображение с камер вместе с еще одним парнем. Рус отрицательно мотнул головой. «Почти ничего. Отмотай», – приказал охраннику. «На 23-ю минуту». Тот несколько раз кликнул мышкой, и Рус взглядом показал на монитор. «Разве что здесь. Видите, как падает тень? В этом месте так падать она не может. На 25-ю». Снова приказал он. «Обычно ваша жена огибала дом по этой дорожке и возвращалась назад. При этом знать, что здесь слепая зона, она не могла. Сомневаюсь, что она настолько хорошо разбирается в системах безопасности». «Я тоже», — бросил, вглядываясь в застывшую картинку. «Получается, забрать ее мог тот, кто знает, куда направлены камеры. Либо тот, кто в этом сечет». Не отрывая от экрана взгляда, задумчиво сказал Рус. Забрал у охранника мышку и сам стал пролистывать видео. «Да, для этого нужно было следить за домом или иметь кого-то своего внутри». Он посмотрел на меня. «Я в своих людях уверен. Что насчет обслуживающего персонала?» Задумавшись, я мотнул головой. «Но моя жена пропала, и ее увел тот, кто знал, как это сделать». «Ищите!» — сказал резко и добавил сквозь зубы. «Найду, кто ее забрал, сравняю с землей». Именно это я и собирался сделать. Но сперва нужно было найти Ками и вернуть. Сегодня вечером я собирался показать ей полностью готовую детскую. Вместо этого внутри клокотал комок из ярости и страха. «Я должен вернуть тебе свою жену, свою женщину, мать своего сына. и вернуть живой. Камила. Сперва я почувствовала сильную головную боль, потом тошноту. Стон вырвался сам с собой, и вместе с ним я поняла, что лежу на диване. Нет, не на диване. Стоило открыть глаза, тошнота стала еще сильнее. Но это было последним, что меня волновало. «Что?» — приподнялась на руках. «Пришла в себя?» Голос был настолько знакомым, что я едва опять не потеряла сознание. Зрение не желало фокусироваться, но я все-таки подняла голову. И встретилась в зеркале взглядом с... «Ты...» Мне стало нечем дышать. «Ты же...» «Я потом расскажу». Мужчина вывернул руль, машина свернула. У меня подогнулись руки, и я рухнула обратно на сиденье. Я застонала снова, не понимая, в действительности все или в забытье. «Не может быть», — прошептала одними губами. В памяти начали всплывать последние моменты. Ручка коляски в руках, хруст снега и... На лицо мне опустилась вонючая тряпка. После этого не было ничего. «Денис», — прошептала я. Разум прояснился мгновенно. Я опять подняла взгляд. Нет, это не забытье. За рулем машины был Дима. Я сглотнула, вцепилась в спинку переднего сиденья. «Вот теперь вижу, что ты очухалась». Он вдруг свернул к обочине. Машина остановилась почти сразу, и я опять едва не упала. Дима развернулся ко мне и успел положить руку поверх моей. «Ками!» Он сжал мою кисть. Это было как ожившая мечта. Дима. Его глаза, губы, черты его лица. Но почему-то я смотрела на него и не чувствовала радости. Только растерянность и страх. Необъяснимый. Безотчетный страх. Камила. Сжимая пальцы, Дима смотрел мне в глаза. Я проглотила вставший в горле ком и шумно выдохнула, все еще не веря, что он действительно рядом. Шок проходил, и страх начал ослабевать. «Где Денис?» — спросила я, но Дима не ответил. «Пересядешь вперед?» «Дим, где Денис?» Я дотянулась до него и дернула за рукав. «Мой сын!» На лицо Димы набежала тень. С нашей последней встречи прошло чуть меньше полутора лет, а у меня было ощущение, что нас разделяет смерть. Но я отогнала его. Дима вдруг открыл дверь и вышел на улицу. Мгновение, и я оказалась на холоде. Но холод быстро сменился теплом объятий. Димка прижал меня к себе и ткнулся мне в волосы. «Ты бы знала, как я соскучился, Камилка!» — прохрипел он. «Черт! Это было трудно!» «Что трудно?» — прошептала я, подняв голову. «Добраться до тебя! У твоего мужа до хрена охраны!» Я шевельнула губами. Дима усмехнулся уголком рта и растрепал мне волосы, как делал когда-то. Только сейчас я ничего не почувствовала. Меня все еще тошнило, а мысли были только об одном. «Где Дениска? Дим?» «Там, где ему и положено быть». «То есть?» Он пригладил мои волосы и растрепал снова. Я смотрела на него, ожидая ответа. Но Дима ничего не говорил. На смену утихшему страху пришла тревога. Взгляд Димки был таким же, как и в ту ночь, когда я сбежала из дома, наивно надеясь, что смогу прожить свою жизнь, как я хочу. Дима стиснул меня и прижал к себе еще крепче, но я уперлась ему в грудь руками. «Я не поеду никуда без сына!» Голос у меня срывался. Я знала эту решимость, и тревога перерастала в панику. «Я... Это не мой сын!» Я опешила. В выражении лица Димы вдруг появилась ожесточенность. Как же он изменился, словно бы молодой волк стал матерым хищником. «Дим, как ты можешь?» «Да, он не твой, но...» «Потом поговорим об этом». Он подтолкнул меня к машине. «Сейчас у нас нет времени». Взгляд вдаль и опять на меня. «Я все устроил так, чтобы выгадать максимум времени. Но наверняка твой муж пустит следом свою свору». «Я уперлась». «Мы должны вернуться за Денисом». «Я сказал, поговорим об этом позже». «Я не... в машину!» Рявкнул друг Дима и втолкнул меня внутрь. Я оказалась на переднем сиденье. Дима сел на место водителя и с раздражением захлопнул дверь. «Я подумаю, как вытащить твоего мальчишку». Раздражение сквозило и в голосе. «Но не сейчас». Короткий взгляд в зеркало заднего вида. Пристальный, цепкий и непривычно колючий. И снова Дима посмотрел на меня. «Хоть бы поцеловала, как чужая». Я подалась к нему, коснулась бедра. Он обхватил меня за талию. Секунда, и губы его оказались на моих. Я отвечала на поцелуй. И на секунду прошлое вдруг стало настоящим. А все, что было за последние полтора года, стерлось. Но это быстро прошло. Я опять оказалась в снежном зимнем вечере. Облизнула губы. Дима положил руку мне на шею и прижался лбом ко лбу. «Вот так-то лучше, Камилка». Уголок его рта дрогнул. Он еще раз быстро поцеловал меня и все-таки нажал на газ. Несколько минут мы ехали в молчании. Деньку найдут быстро, я была в этом уверена. Но как дальше? В который раз покосилась на Диму, и он, словно почувствовав, повернулся ко мне. «Я видела, как твоя машина...» Начала было и замолчала. «Я думала, ты погиб. Я...» 1,5 года назад. По тропинке мы вышли на заросшую дорогу. Не знаю, сколько было времени, но устала я порядком. Казавшийся не особенно тяжелым рюкзак оттягивал плечи. Ноги начали ныть. «Я устала. Давай хоть 10 минут отдохнем». Дима посмотрел на меня. Я почти не видела его, только глаза и очертания. «Осталось всего ничего. Скоро придем». Я вздохнула и пошла дальше. Минут через 10 мы вышли к машине. Она появилась перед нами так резко, что я чуть не врезалась в нее. Дотронулась до прохладного капота. «Откуда у тебя машина?» «Одолжил», — сказал Дима коротко. Но он вообще был неразговорчивым. Настаивать я не стала. Юркнула в салон, как только Димка открыл дверцу, и с блаженным стоном откинулась на спинку сиденья. В салоне вспыхнул свет. Дима завел двигатель и протянул мне бутылку воды. «У тебя есть план? Как только папа поймет, что я сбежала, он такой хай поднимет! Нам надо уехать, Дим! Чем дальше, тем лучше! У меня есть немного денег и...» Машина качнулась, и я замолчала. Дорога была неровная, тяжелая, а света фар едва хватало, чтобы двигаться вперед. «Вначале мы должны переждать. У меня есть на примете место в горах. Там нас никто не найдет». Взгляд на меня и снова на дорогу. «Дальше решим. Дождемся, когда все успокоится, и дадим дёру. Что тебе больше нравится? Питер? Екатеринбург? Можем рвануть в Новосиб?» «Я не знаю», — улыбнулась ему. «Тебе самому что больше нравится? Мне все равно, лишь бы с тобой». Ранним утром мы въехали в маленький поселок. Судя по виду домов, половина из них пустовала. Остановились возле одного из таких, на самом отшибе. «Я здесь бывал пару раз», — сказал Дима, выйдя из машины. Рассмотреть я смогла ее только сейчас. Это был внедорожник. Старый, покоцанный, но вполне пригодный для местных дорог. Спрыгнула с подножки и потянулась, глядя на восходящее солнце. Воздух был свежий и прохладный. Дима подошел сзади и обнял меня. Поцеловал в шею. Блаженно застонала я и крутанулась в его руках. «И долго мы здесь пробудем?» «Мне нужно уладить кое-какие дела. Как только я это сделаю, рванем дальше. Ты придумала, куда хочешь?» Я мотнула головой. Запустила руки под Демкину куртку и прижалась к нему. «Сейчас я хочу спать», — сказала тихо и быстро поцеловала в губы. «А что за дела?» «Да так, неважно». «Мне все важно». «Это неважно, Камила. Чисто мужские проблемы». «Ладно, мужчина». «Еще один поцелуй. С этого дня я в твоих руках, так что решай свои проблемы. А потом...» «Знаешь, а поехали в Москву? Я никогда там не была. А если не понравится, поедем еще куда-нибудь. Как тебе?» «Отличный план». «Только деньги...» «Когда я разберусь с делами, деньги у меня будут. За это не переживай». Я всмотрелась в его лицо. Родной, любимый. Улыбнулась уголками губ и поцеловала снова. «Люблю тебя, Димк. Как хорошо, что мы сбежали». Камила. Около полудня Дима уехал. Я попробовала выспросить, что у него за дела, но так ничего и не добилась. Решила больше не лезть. Когда-нибудь сам расскажет. А нет, так нет. Поставленный на беззвучный режим телефон зазвонил в который раз за утро. Сперва звонил отец, потом подключилась мама. «Со мной все хорошо», не выдержав, все-таки написала я, когда мобильник перестал вибрировать. «Домой я не вернусь и замуж за Рафаэля не выйду». Отправила и отключила еще и вибрацию. Если бы не боялась, что позвонит Дима, совсем бы отрубила телефон. Снова не выдержала и проверила уведомления. Мама в ответ ничего не написала. Вместо нее это сделал отец. «Не вернешься? Пожалеешь. Рафаэль серьезный человек. Он сотрет Дмитрия в порошок, если тот тебя не привезет. Так ему и передай». Передавать я ничего не собиралась. Пожалела, что дала слабину. Понятно же, что звонила не мама, а отец с ее телефона. «А я-то идиотка!» Разозлившись, я стерла сообщение и все-таки выключила мобильный. Дима сказал, что приедет через несколько часов. Значит, он приедет через несколько часов. И даже если нам срочно нужно будет убираться отсюда, собирать мне нечего. Когда я проснулась, были уже сумерки. Утром безумно хотелось спать, а потом я, наоборот, не могла заставить себя лечь. Слонялась по дому, не зная, чем занять себя. Но потом все-таки отключилась. Посмотрела в окно. Двор был пустым. Но только я вышла на крыльцо, услышала, что подъезжает машина. Пару минут спустя старый внедорожник остановился сбоку от дома. Я бросилась к Димке. «Тебя целую вечность не было!» Вместо того, чтобы ответить, он одарил меня мрачным взглядом и открыл заднюю дверь. Я попыталась заглянуть внутрь машины, но Дима не дал. «Уезжаем сегодня ночью», — сказал он резко. «Что случилось?» «Ничего не случилось». «Но ты же говорил, планы поменялись». Взгляд упал на его руки. Костяшки были сбиты, ребро ладони сильно поранено. Живот скрутило, но я быстро отогнала дурноту. «Это откуда?» — спросила чуть сдавленно. «Ерунда». «Ты с кем-то дрался? Дим, куда ты ездил?» «Я же сказал, ерунда!» Бросил он раздраженно. «Колесо застряло. Пришлось вытаскивать машину». «Ты поэтому так долго?» «Да». Я вздохнула. Поднявшаяся была тревога отступила. «Не злись», — обняла Диму и прильнула к нему. «Дим, я переживаю. Ты уехала, я тут. Думай, что хочешь. Еще и отец». «Что отец?» — спросил Дима резко. Я подняла голову и столкнулась с его мрачным пристальным взглядом. Названивал весь день. Сообщение прислал, что если я не вернусь, будет хуже. И что Рафаэль тебе что-нибудь сделает. «Ты что, не отключила телефон?» «Отключила». «Надо было вообще его не брать. Нахрена ты его с собой поперла?» Димка грубовато отодвинул меня в сторону. Раздражение его переросло в гнев, который он едва сдерживал. Но что такого критичного сделала, понятия не смогла. Он вошел в дом, я следом за ним. «Дим!» Осмотревшись, он взял мой телефон с тумбочки. Прошел в кухню. Я так и ходила за ним, ничего не понимая. А он не обращал на меня внимания. Выковырил симку. Потом воткнул в нее нож и раскурочил. Я обомлела. «Зачем ты это сделал?» «Затем. Решила бежать? Так беги. Или что?» «Да ничего. Но симка-то тут при чем? Я же...» Договорить я не успела. Дима включил воду, заткнул слив в раковине и кинул телефон. «Дима!» Воскликнула я и хотела вытащить мобильный. Димка перехватил меня и толкнул в сторону. Я смотрела на него в недоумении. Никогда не видела его таким злым. «Хочешь, чтобы тебя выследили, как корову с колокольчиком? Мозги включи, Камила!» Он взял намокший телефон и со всей силой запустил в кафельную стену. У меня сердце к горлу подскочило и рухнуло в пятки. «Вроде умные, а мозги бабские», — процедил он. «Не надо так со мной разговаривать!» «А как мне с тобой разговаривать? Для чего я вез нас к черту на рога? Для того, чтобы тебя отследили?» Я чуть не плакала от досады и обиды. Сама поняла, как ступила. Но можно же было предупредить или хотя бы сказать нормально. Отвернулась от Димки, чтобы он не увидел подступивших слез. Меня и так второй день на части разрывало от нервов. А тут еще он. «Камилка!» Он коснулся моих плеч. «Ладно, извини!» Поцеловал в шею. «Это не шутки, пойми!» «Я понимаю», — тихо ответила я и повернулась к нему. «Я должен сделать так, чтобы все прошло отлично. А ты с этим телефоном. Хрен с ним. Все, я думал, ночью выдвинемся. Но раз так, выезжаем через полчаса. Как раз станет достаточно темно, и двинем». «Ты думаешь, Рафаэль правда может найти нас из-за телефона?» «Не бери в голову. Раф, не Раф. Лучше перестраховаться». Машину снова трясло на неровной дороге. Покопавшись в рюкзаке, я нашла упаковку с конфетами и достала несколько. Предложила Димке, но он только мельком посмотрел. «Не сейчас». Я развернула одну и поняла, что не хочу. Слишком сильно нервничала, чтобы есть. Ночь еще не сгустилась, и дорогу было видно лучше, чем вчера. «Ты слышишь?» — спросил вдруг Дима. Я прислушалась. Повернулась к Диме. Он был насторожен и собран. «Ничего я не слышу. Только как мы едем». Но только я это сказала, в лобовое стекло ударил свет фар, вынырнувший из-за поворота машины. Дима выругался и крутанул руль. Но разминуться на узкой горной дороге было практически невозможно. Мы сдали назад. Из-под колес полетели камни. Вскрикнув, я вцепилась в ручку двери. «Что ты делаешь, Дим? Мы разобьемся!» Он снова крутанул руль. Каким чудом ему удалось развернуть внедорожник, не знаю, но Дима сделал это. Снаружи что-то хлопнуло. Я услышала выкрики. «Проклятье!» Процедил Дима, посмотрев в зеркало. «Остановись, сука!» Донеслось до меня. «Быстро! Иначе и тебя, и твою девку!» Дима прибавил скорость вместо того, чтобы сбросить ее. Я обернулась и снова услышала хлопок. «Ёб твою мать! Сука!» Я повернулась, чтобы спросить, в чем дело. И тут Дима резко затормозил. «Выходи!» — гаркнул он. «Живо из машины! Спрячься у скалы, я за тобой вернусь!» «Дим!» «Быстро, я сказал!» Не соображая, я вывалилась из машины и нырнула в тень. Услышала, как снова полетели мелкие камни. Фары мигнули, и снова загрохотали выстрелы. Мимо меня пронеслись две машины, а я смотрела на отдаляющиеся огни старого внедорожника и до крови закусывала губы, чтобы отрезвить себя болью. Стояла, прижимаясь спиной к холодной скале, и едва дышала. Пыталась различить хоть что-нибудь, но не могла. Стемнело уже так, что вокруг была только мгла. И снова выстрелы. «Пожалуйста», — прошептала одними губами, глотая слезы. Вдруг раздался грохот. Такой жуткий, что у меня подкосились ноги. Я сделала вдох, а выдохнуть не смогла. Вместе с еще одним оглушительным хлопком черноту озарила огненно-рыжим. «Дима!» Истошно заорала я, бросившись к обрыву. «Дима!» Внедорожник. Старый внедорожник. Я попыталась спуститься, но тут хлопнула снова. Я завыла. «Димка! Дима!» Упала на колени прямо в грязь и зарыдала в голос. Сердце разрывалось. «Я не верила!» Не могла поверить, что мой Дима... Рядом с рукой скользнул луч света. Я порывисто обернулась, и свет ударил в глаза. Меня рывком поставили на ноги. «Я нашел ее!» — гаркнул незнакомый мужчина в темноту. Я принялась вырываться. Отчаянно, ожесточенно. Терять мне было больше нечего. Я билась изо всех сил, рычала и царапалась. Но он сгреб меня, как мошку. Из темноты появились еще два силуэта. И... Я судорожно втянула воздух. Замерла. Вперед выступил Рафаэль. Смерил меня холодным взглядом. Позади остановился автомобиль. Красные всполохи огня отражались на железе, падали на Рафаэля и делали его похожим на чудовище. «В машину ее!» — приказал он. «Быстро! И уезжаем отсюда!» Раф кивнул на здоровенный внедорожник. Охранник открыл дверцу, и меня закинули на заднее сиденье. Машина сорвалась с места. В огне в последний раз мелькнуло кроваво-красное пламя. Кровь. «Дима!» — проскулила я. «Ты убийца!» Я дернулась в руках охранника. «Ты убийца! Ты убил его!»